19.02. Боже милосердный, домофон. А на мне розовые тапочки с помпонами. Алло, решительно спрашиваю я в переговорное устройство и одновременно проворным пинком ноги заталкиваю тапочки под гардероб, расстегиваю верхнюю пуговицу блузки, подтягиваю юбку и убираю волосы за уши. Трогательный жест, учитывая тот общеизвестный факт, что они все равно долго там не задержатся. Алло, кто там? Тишина в ответ. Затем шуршание. Затем шаги на лестнице. Проклятие. Он уже вошел. Какой-то болван опять забыл закрыть дверь подъезда. Пожалуюсь фрау Цапке. Всякий раз, когда я оставляю эту дверь открытой, она словно из-под земли выскакивает и устраивает мне головомойку. Похоже, эта дама только и знает, что целый день пялится через глазок, чтобы уличить меня в нарушении порядка. Снова звонок. Боже мой! Я хорошо слышу, как за дверью кто-то топчется. Боже мой, мужчина! Осторожно смотрю в глазок. Странно, но факт. Ни я, ни прочие женщины, по крайней мере те, кого я знаю, никак не способны усвоить, что через глазок и вправду видно только в одном направлении. При этом мы ведем себя как дикари, впервые глядящие в подзорную трубу. Вот и сейчас я с ужасом отпрянула, увидев прямо перед собой угрюмое знакомое лицо. Неохотно открываю дверь. «Хелло, Рюдигер!» «Что стряслось?» «Это с тобой что?» Рюдигер таращится на меня так, будто я в противогазе. «А что такое могло произойти? Тебе что, по носу съездили или как?» Я с ужасом ощупываю лицо. «Идиотка! Забыла снять с носа пластырь Невея против угрей. Теперь, конечно, он твердый, как камень. Придется снимать его с помощью теплой воды. Обожди меня на кухне. Я ненадолго исчезну в ванной. Пока я стараюсь освободить нос от накрепко присохшего пластыря, слышу, как Рюдигер громыхает на кухне. Чего этот хмырь здесь забыл? Он ведь был у меня лишь однажды, когда я из чувства долга пригласила их с Марианной на свой день рождения. Тогда он отрицательно высказался о моей кухне из Икеа и о моей компании. И все только потому, что оказался единственным, на ком был костюм, пусть и дурно сидящий, а Биг Джим под конец спровоцировал его мериться, у кого член больше. Налей себе бокал вина. Оно в холодильнике. Рюдигер что-то бурчит. Судя по звуку, доволен. Марианна спрашивает, не дашь ли ты нам раскладушку на одну ночь. Тут ее сестра в гости без предупреждения явилась. Ой-ой. Пластырь впился в мой нос, как репейник. Само собой, она в кладовке, по крайней мере, должна быть. Я сейчас. Не спеши. Черт, больно же. Хоть у меня и нет угрей, но как женщина любознательная, я пробую на себе все новинки косметического рынка. В парфюмерных отделах я задерживаюсь подолгу и охотно. К моим любимым видам досуга относится укрощение собственной гордости путем созерцания продавщиц фирмы «Дуглас». Они всегда выглядят так, будто вечером приглашены на вручение «Оскаров». Хотелось бы знать, во сколько должны встать продавщицы этого самого Дугласа, чтобы успеть нанести на лицо столь совершенную маску. Наверное, вскоре после полуночи. Налить тебе тоже стаканчик? Да, пожалуйста, уже иду. Купить у Дугласа макияж — это все равно, что в секции белья ширпотребного супермаркета тебя вдруг обслужит Синди Кроуфорд. Обескураживающе. Унизительно. Ужасно. И дорого. Недавно одна из таких рядовых косметической армии, тщательно загрунтованных, безвозрастных, неизменно обводящих губы контурным карандашом, предложила мне серию по уходу за зрелой кожей. «Взгляните-ка, пожалуйста, в это увеличивающее зеркало», — произнесла она сахарным голосом. «Сразу хочу предостеречь. Не делайте этого!» Подружки мои, если вам за 30, и вы верите, что ваша кожа еще молода, никогда не глядите в увеличивающее зеркало. Никогда! Иначе разверзаются пропасти. Я притащилась домой с двумя по-свински дорогими крошечными баночками и битых полчаса угрохала на то, чтобы отодрать цепки наклейки с надписью «Восстанавливающий». Не должен же каждый, кто ходит у меня дома в сортир, тут же оказаться в курсе катастрофического состояния моей доисторической эпидермы Я не нуждаюсь в сочувствии. Ну, я закончила. Неся перед собой красный и нестерпимо страдающий нос, вступаю на свою кухню от Икея, честь и достоинство которой попираются присутствием Рюдигера Мора. Осклабясь и широко расставив ноги, он сидит на моем кухонном стуле. Ах, дьявол! Привязался же, хмырь болотный. Надеюсь, он не собирается долго рассиживаться. У меня есть дела поважнее, чем скучать с пренеприятным соседкиным мужем. Я, в конце концов, жду звонка. От этой мысли тут же становлюсь несчастной, ведь, по правде, уже начало восьмого. Рюдигер, как будто желая набраться храбрости, делает большой глоток вина. «Как поживает Марианна?» — спрашиваю я его, не подозревая, что совершаю оплошность. Марианна меня не понимает. Рюдигер смущенно смотрит в свой бокал, потом смущенно смотрит на мою газетную вырезку, которая... Эта мысль внезапно меня обжигает. Слишком смела для такого нежданного и нежеланного гостя. «А? Что? В каком смысле?» Я тоже стараюсь казаться смущенной. Собственно, меня и так вообще не понимает никто. Боже милостивый! Этого еще не хватало. У этих людей, скучнейших из всех, кого я знаю, кризис в отношениях? Избавьте меня. Еще ни разу до сих пор Рюдигер толком со мной не общался. И это было очень даже хорошо. Она опять беременна. Сейчас я принесу раскладушку. Это вроде как попытка тему сменить. Не нужна нам твоя раскладушка. Это просто предлог. Марианна меня не понимает. Мне надо было с кем-то поговорить. Почему со мной? Почему я? Не хочу. Я ведь тебя тоже не понимаю, Рюдигер, тупица. Как грустно это слышать. Почему я всегда такая вежливая? Почему не скажу никогда то, что думаю? Из-за вежливости, будь она трижды неладна, я постоянно влипаю в неприятнейшие истории. Но изменить себя, увы, все равно не могу. Помню, мой коллега Лутгер Кольберг спросил меня, не желаю ли я после работы с ним выпить. Собственно говоря, мне бы сходу ответить, что уже сам вопрос я считаю бесстыдством. Некоторые мужчины просто не умеют себя вести. Они скучны, лишены чувства юмора, непривлекательны и женаты. И спрашивают, не хочу ли я с ними сходить выпить после работы. Тут любая женщина задумается, не посылает ли она подозрительно ложных призывных сигналов. Господину Кольбергу я этого вовсе не сказала. А сказала я, что, в принципе, конечно, охотно, но, к сожалению, ничего не выйдет, потому что и он это, конечно же, знает. Я каждый день приезжаю на велосипеде, у которого, какая жалость, как раз сегодня спустила шина. Так что я, так сказать, не мобильна, но в другой раз охотно. И что в результате я получила? От этой благонамеренной лжи, которая должна была пощадить как мою трусость, так и его самолюбие, Лутгер Кольберг предложил мне вместе с моим неработающим велосипедом загрузиться к нему в автомобиль, на котором он повезет меня выпить и отвезет домой. И вот я, как последняя дура, перед концом рабочего дня украдкой выпустила воздух из собственной шины, чтобы не выглядеть лгуньей. Нет, вежливость до добра не доведет. Над этим мне еще предстоит серьезно поработать. Рюдигер сжимает свои отсутствующие губы. Его рот не выглядит как рот. Тут же приходит мне в голову. Скорее, это внезапно открывающаяся щель в лице. Тут снова раздается звонок. Ты кого-то ждешь? Да. Нет, не знаю. С колотящимся сердцем подхожу к двери. Если это Даниэль... Это не Даниэль. Это задница, мой супруг, у тебя? Не дожидаясь ответа, Марианна устремляется на кухню. Я раздумываю, не покинуть ли мне эту квартиру. Затем все же остаюсь. Из упрямства. Как-никак я тут дома. И, естественно, из любопытства. Не исключено, что непосредственное созерцание кризиса брачных отношений избавит меня от этого жалкого самоощущения. Мне 33, и я жду его звонка. Заинтересованно, но робко топчусь за спиной Марианны. Она угрожающе возвышается над Рюдигером, целиком заслоняя своим необъятным тазом его дурацкую физиономию. «Угадай, что он мне сказал», — рычит она, повернувшись ко мне в полоборота. «Не представляю. Как бы я хотела, чтобы эта парочка исчезла из моей квартиры. Угадай-ка, что сказал мой дерьмовый супруг, когда узнал, что я беременна». Теперь Марианна угрожающе подступает ко мне. О, небо! Ситуация становится угнетающей. Не дожидаясь моего ответа, она кричит. Он сказал, я цитирую дословно, Кора. Я говорю это только тебе одной. Что? Опять? Как это могло получиться? Такой вопрос я нахожу понятным и оправданным, ведь Марианна уже просветила меня насчет их скудной сексуальной жизни. Считаю, однако, за благо помалкивать. Он даже не радуется, — восклицает Марианна и раздражается слезами. Я спешу оторвать для нее бумажное полотенце от кухонного рулона, счастливая, что могу сделать хоть что-то полезное, и затем обращаюсь к Рюдигеру. Неужели? Ты разве не рад? Стараюсь говорить это тоном моей последней психотерапевтички. Как же, конечно. Я рад, — бурчит Рюдигер, поднимая глаза к потолку. «Просто у Рюдигера проблемы с выражением и артикулированием эмоций», — говорю я Марианне. «Тьфу! Легко тебе говорить. Знаешь, что он еще сказал? Угадай. Под судом я тут, что ли?» Он сказал, что два события в жизни представлял себе существенно более волнующими, чем они оказались на деле — рождение сына и покупку обручальных колец. Для него это стало чем-то вроде покупки в булочной заурядного пряника. К счастью, я все же смогла удержаться от смеха. «Чья бы корова мычала?» — берет слово Рюдигер. Он вскакивает и как в лихорадке носится взад-вперед. «Помнишь, что ты сказала, когда Деннис только родился?» «Я специально отложил важную встречу, чтобы перерезать пуповину. Помнишь, что ты сказала, когда я взял на руки своего новорожденного, своего первенца, всего еще в слизи?» Теперь Рюдигер красен как рак. Что ему... Совсем уж не к лицу. «Да ведь я о тебе только и беспокоилась», — стонет Марианна. «Ты сказала, побереги рубашку! Побереги рубашку!» «Это же надо такое придумать! И это твои хваленые эмоции!» Тут уже Марианна угрожающе багровеет. «Ах, эмоции тебе! Получай свои эмоции!» «У меня немного дорогого фарфора». Но Марианна сознанием дела хватает цветочную вазу, которую мама когда-то привезла мне из Китая. Мощно размахнувшись, она швыряет драгоценный сосуд на кухонный пол. Я вижу тысячу ценных осколков. Я вижу мертвенно-бледное лицо Марианны. Вижу лицо Рюдигера, еще более бледное. И я слышу, как звенит дверной звонок.